Денис Владимиров. Глэрт. Книга 8. Базис. Часть 2. Краеугольные камни. Вместо предисловия. Все события и персонажи в данной книге являются авторским вымыслом. Любое совпадение с реальностью и реальными людьми не более чем совпадение. Автор не преследует цели сформировать привлекательный образ нетрадиционной сексуальной ориентации, а поддерживает семейные ценности. Глава 1. 14.05.589-15.05.589 от основания Новой Империи, Земли Хаоса, Трехгорный. Начало короткой сумеречной ночи. Огромный зал донжона небольшой крепости на берегу озера в полукилометре от центральных ворот Трехгорного освещались десяток факелов, монументальный камин и несколько магических ламп. За двумя длинными столами здесь собралась разномастная компания, которая сейчас пила и ела, а скорее жрала, будто в последний раз. Темный тягучий эль, горючий горлодер и благородное бордовое южное вино лились рекой. Ближе ко входу чревоугодию предавалось 18 хуманов, 16 гномов, 7 эльфов, а дальше расположились магические силы. 5 аристомагов, 2 обычных людей, остроухий друид и коротышка, слышащий горы. Аристократы брезгливо морщились от звуков чавканья, рыгания и даже выпускания газов соседями, особенно в создании какофонии амбре усердствовали гномы, но аппетит никому такой не портило. Впрочем, и друг на друга люди и нелюди, вне зависимости от происхождения, смотрели высокомерно, а чаще презрительно, в жестах сквозило пренебрежение, во взглядах вызов. С готовностью в любую секунду применить стали магию. Эти признаки демонстрировали слаженность коллектива. И выводы мне понравились. Наспех сборная солянка без сложившейся иерархии, плохо управляемая, слабо организованная. Одним словом, стадо, которое легко могло превратиться в парное мясо. На поясах разумных висели лишь кинжалы и ножи. Впрочем, хватало и артефактов, но частые потасовки в массовые драки пока не перерастали, все ограничивалось лишь словесными пикировками. Чему способствовала воля и жестокость главаря, Глэрда Лоуэлла, тяжелый кулак которого приводил в чувство даже твердолобых коротышек. Как я понял, именно присутствие Ариста, могучего как Лерк Турин, не позволяло пускать в ход при каждом конфликте тяжелую артиллерию, разложенную на одном из пустующих столов, мечи, топоры, секиры, луки и арбалеты. И большинство из них светилось во многих спектрах, от магического до божественного. Явственно определил ауры, используемые Оринусом, Раоносом и даже Кроносом. А некоторые образцы вызывали неподдельный интерес, от них я видел лишь искажения. Дополнительно возле стены на специальных стойках, непонятно каким образом сохранившихся с незапамятных времен, а может быть доставлены гораздо позднее, стояли алебарды и копья, висели разнообразные щиты. Привлекли внимание аркебузы ровно по количеству простых гномов, 22. Учитывая, что алхимическая смесь, заменяющая порох, на земле хаоса опасность представляла в первую очередь для владельцев огнестрельного оружия, о чем было известно всем и каждому в том же Деморунге, возникали дополнительные вопросы к владельцам, конечно, не считая основных и самых важных. Командир разномастного гарнизона, Ариста в годах широким лицом, мясистым носом, окладистой бородой и роскошной гривой русых волос почти до поясницы, не принимал участия в общем веселье. Он сидел в огромном кресле-троне возле камина, задумчиво курил длинную трубку, смотрел на огонь. Иногда обращался к книге на незнакомом мне языке, лежащей на столике рядом с ним. Вооружение, кроме кинжала, не просматривалось, но я всегда помнил присказку Лерга в разных ее вариациях. «Лишь меч и честь всегда с представителями древней крови». Еще вожак довольно неплохо скрывал принадлежность к магам. Да, он оставался нейтральным во всех спектрах, демонстрируя желающим лишь сияние немногочисленных артефактов, Однако искажение Оринуса — это действительно находка, которую пока никто не обманул. Поэтому я рассмотрел множество незримых нитей, веревок и канатов неких заклинаний, тянущихся далеко за пределы зала. Кроме пирующих, на расчищенной кухне трудилось без устали шестеро рабов. В общей вакханалии не участвовали и полудюжина гномов, и четверка хуманов. Они несли дозор и познавали тяготы и лишения воинской службы. По факту мокли под дождем на холодном ветру. Их специально расставил Глэр так, чтобы жизнь малиной не казалась. Обороноспособность форта ни в каком качестве эти бойцы не усиливали. Справедливости ради следовало отметить, что главарь не преследовал подобных целей. Речь шла о наказании за драку с поножовщиной. Если бы не своевременное вмешательство Лоуэлла и мага-целителя мэтра Алекса де Касса, то новоявленный гарнизон потерял бы троих или четверых неразумных. После прилюдной порки чуть подлеченные бузатеры были отлучены от стола и питья, но каждый тайком прикладывался к фляжкам, которые кто-то сверхмудрый заранее припрятал, казалось, во всех укромных уголках на территории крепости. Вообще дисциплина меня порадовала, а затем развеялись опасения, что бдительность непонятного образования из разговоров не удалось составить точную картину, кого солянка представляла. Возрастет с наступлением сумеречной ночи, которую я заждался. Боеспособность подразделения с ее приходом упала до нулевых значений. Сами же воины от чего-то без должной радости огонька констатировали. Вот теперь точно остается лишь пьянствовать. Пессимисты же предрекали, мы сдохнем. На что оптимисты предлагали отказаться от возлияний, нам больше достанется, но первые находили в себе силы и мужественно отвергли подобные сентенции. Беспокойство здравомыслящих базировалось не на ровном месте. Запасов спиртного хватило бы на пару сотен гномов и не на один месяц. Только 100-литровых бочек с пивом насчитал 24. А еще имелось не один десяток ящиков с гномим горлодером. Батареи, бутылей и бутылок я не стал пересчитывать даже в качестве гимнастики для ума и борьбы со скукой во время наблюдений. Голод гарнизону тоже не грозил. Съестных припасов доставили с избытком, начиная от огромных кругов сыра и копченых окороков. И заканчивая живыми подсвинками, козами, курами и гусями, содержавшимися в клетках из прутьев, целая ферма получилась. Стоило ли упоминать связки лука и чеснока, мешки с крупами, кормами и мукой, корзины с овощами или свежую зелень? Столы ломились от явств, присутствовали даже сладости и свежие фрукты, явно из других климатических зон. Сам форт располагался в 4-дневных переходах от ближайшего чистого пятна, то есть появление разумных здесь, кроме Ариста, без спецсредств не представлялось возможным. Однако я все больше укреплялся в мысли, что львиная часть пирующих сюда прибыла через телепорт. В пользу теории, что у гарнизона имелся прямой канал снабжения откуда-то из цивилизованных мест, говорило отсутствие телег, а также хоть сколько-нибудь адекватное количество ездовых и гужевых животных. 6 лирнийских иноходцев и 4 тирка не смогли бы перевезти и десятую часть припасов. Да, можно было говорить о поставке извне наземными путями, после чего некий караван отправился обратно к ППД, но за 2,5 дня кружения в окрестностях я не заметил следов подобного. Зато обнаружил четкие отпечатки копыт лошадей в том количестве, в котором они имелись. Вопросы, вопросы. Аксиома, в дни сумеречных ночей телепорты не работают, могла быть ложной. Постоянно убеждался, что из многих правил имелись исключения, пусть редкие, но все же. Если же канал функционировал, то могли ли по сигналу перебросить сюда одномоментно ГБР в виде десятка отморозков под стать Лэргу Турину? Впрочем, я не был уверен в безоговорочной победе и над ним одним. Да захоти, то давно бы весь гарнизон умножил на ноль максимум в течение 5 минут. Глэрт Лоуэлл бы не помог, он бы первый отправился в царство Мары. Под тенью Аракса, усиленной вуалью тьмы, я подбирался к нему на расстоянии около 5 метров, к остальным спокойно приближался вплотную. Проверял собственные возможности. Единственное, не использовал сканирование и призрачного ворона. Но убивать только потому, что можешь, как-то отдавало безумием. А еще неизвестно, чем мог обернуться геноцид гарнизона в будущем. Задачу, как они здесь очутились, я практически решил. С вероятностью в 90% шестеро арестованных иноходцев с грузом на тирках прибыли первыми и создали якорь для телепорта, после чего остальные деятели явились через него, как и перебросили припасы. Однако на самый важный вопрос, что, собственно, здесь происходит, ответа я пока не находил, а непонятного вокруг хватало. Сама крепость находилась на возвышенности на берегу озера в чистом пятне размерами меньше Черноягодского раз в 20. И его границы совсем немного не дотягивались до гранитных 15-метровых стен древнего города, а уже за ними спокойно и целеустремленно занимались своими делами нежить. 8 отрядов патрулировали главные широкие улицы. В составе каждого находилось 2 развитых умертвия, 1 драугар и пара шустрых костяных тварюк, напоминавших силуэтами собак, но раза в 4 больше. Мертвечина довольно неплохо себя проявляла, уничтожая разнообразных монстров, как живого, так и некротического происхождения. На моих глазах втоптали в деревянную брусчатку муравья ростом с теленка, который плевался ядом и пытался поразить обидчиков красными молниями. Такая же судьба ждала 2 диких скелетов и какого-то мерзкого шипастого осьминога, парящего над поверхностью на высоте в пару ладоней. И на всей территории городка то тут, то там валялись костяки, гнили какие-то останки, иногда образуя завалы, перегораживающие узкие улочки. И если мыслить логически, геноцидом здесь занялись недавно, максимум пару декад назад. Да, мог быть некий накат враждебных тварей, но другой факт свидетельствовал не в пользу этой теории. Так простые скелеты и зомби, разбитые на десятки, возглавляемые и слабыми личами, то есть мертвыми колдунами, о силе которых судил по яркости темного свечения в груди, целенаправленно искали ценности в целых или полуразрушенных домах и зданиях. Всего работало 17 групп. По моим предположениям, изначально их было намного больше. В мысли укрепился, особенно когда позавчера увидел гибель одного такого подразделения в древней огненной ловушке. А еще 3 скелета расплющило в гравитационной. И если нежить обосновалась тут с незапамятных времен, то отчего раньше не занималась мародерством? Что ей мешало? Поэтому вывод пока однозначный. Это некие пришлые силы. Их организация на фоне еще живых в крепости вызывала уважение. Сборщики складывали добычу в мешки, которые выставляли рядом с домами, где работали. Их, в свою очередь, забирали мутанты-скелеты, превращенные в извращенный аналог шестиногих кентавров, торс которых мог поворачиваться практически на 180 градусов. Непомерно длинные верхние конечности были невероятно сильны, причем никаких боевых элементов в виде когтей на длинных шестипалых руках не просматривалось. Они позволяли поднимать огромные тяжести, около пары стоунов за раз, а широченная, практически плоская спина и круп с плетеными импровизированными костяными бортами как бы намекали на предназначение «самобеглые» во всех смыслах этого слова. Самопогружаемые транспортные средства, снабженные довольно продвинутым ИИ, позволявшим действовать абсолютно автономно. Кадавры самостоятельно и довольно споро возгромождали на себя добычу, от сумок и разнообразных мешков до предметов обихода, которые сочли перспективными сборщики. Это и канделябры, и картины, и массивные люстры, и зеркала, и так далее, далее, далее. Закрепляли их, если требовалось, стягивали и притягивали специальными кожаными ремнями. А затем шустро тащили груз к зданию в центре Трехгорного, которое больше всего походило на галикарнасский мавзолей с плоской крышей, на которой восседала довольно колоритная статуя, достойная отдельного упоминания. То, что я с высоты птичьего полета, когда изучал подступы к городу, принял за скульптуру дракона, им и оказалось. С уточнением, не мертвым. Здоровенная 15-метровая тварь замерла, распростав крылья, будто обнимая верхний ярус. Голова смотрела на площадь. Одна глазница забронированного черепа была пустой. Во вторую некто вставил огромный черный камень. Внутри обеих тлел синий огонь, временами он неожиданно разгорался, становился ярким-ярким. Две четырехпалые лапы, вооруженные острейшими когтями из обычного адамантита, если правильно определил, крепко вцепились в древние камни мавзолея, а такие же клыки вряд ли оставляли надежду любому. И это без всякой магии. Монстр был сплошь покрыт необычной, знакомой мне чешуйчатой кожей, а пластинчатой костяной броней, где прямоугольные сегменты шли внахлёст. В основании шеи закреплено вычурное седло, больше напоминавшее трон. За ним начинался двойной костяной гребень. Крылья, в отличие от остальных частей, будто кто-то драл или они поддались тлену. Кожа зияла прорехами с рваными краями. Впрочем, как отмечал уже раньше, местные ящеры держались в воздухе лишь благодаря магии, поэтому на летные качества такие мелочи вряд ли влияли. В продвинутом режиме очков густая чернота сплошь окутывала тварь, еще искажения очень и очень мощные. Их небольшая концентрация находилась в глубине чрева где-то приблизительно под седлом, меньшая вокруг кристаллов глазницы. От этих источников две толстые незримые нити искажения опускались вертикально вниз и терялись в глубинах строения. На самой площади перед мавзолеем кипела работа, а 8 сортировщиков и упаковщиков ценностей, занимавшихся делом, охраняло 20 представителей высшего класса нежити, 12 драугров-воинов и 8 колдунов из их же когорты. Здесь, видимо, проходил последний этап сбора. Обычное золото мертвецы небрежно и ловко скидывали в огромные сундуки, которых насчитал 10. Прочные баулы же распределяли красные. В отдельные мешки отправлялось черное серебро, украшения и вещи с драгоценными камнями. Бережности или пиетета к предметам старины археологи не испытывали. Так на моих глазах огромное зеркало, выглядевшее произведением искусства, настоящим шедевром, разбили, а багет из черного серебра беспощадно сплющили здоровенными боевыми молотами. Такая же судьба ждала картины, нежить не интересовала художественная ценность, лишь цветные металлы, пошедшие на рамы и рамки. Отметил, что деятельность не утихала ни на минуту, ни днем, ни ночью, мертвым не мешала ни погода, ни наступившая с утра сумеречная ночь. На призраков и непонятные магические завихрения, проносившиеся постоянно тени, мертвецы не обращали внимания, целенаправленно занимаясь делом. И, честно говоря, мне понравилась неутомимость работяг. С таких позиций я этот ресурс не рассматривал. Видимо, мешала стереотипность мышления. На Земле они представляли огромную опасность. Однако там, по факту, речь шла о вполне живых организмах, которые после обработки ксеносов становились не только убийцами бывших собратьев по виду, но и разносчиками спор и боевых вирусов. На Аргасе же мне встречались агрессивные мертвые твари. Архиелич Деморун Кровавый скорее исключение из правил, а оказалось, они могли созидать в разумных пределах. Посмотреть на энергопотребление, посчитать и Ренг-собиратель костей станет очень и очень важным элементом в освоении земель хаоса. А если на такого кадавра водрузить фугас в тонны полторы и направить скрытно в нужную точку? Мысли и мысли, как правильно использовать нежить, появилась транспортный контейнер. А если вспомнить, что они могли передвигаться по дну водоемов? Заложить координаты, снабдить артефактами типа тень Аракса И теперь тоже нужно пересматривать меры безопасности собственных жилых и промышленных объектов. Уверен, существовали свои тонкости и препоны в использовании труда мертвяков, и не одна, учитывая, что не видел повсеместной эксплуатации нежити. Но в любом случае следовало все обдумать, получить больше информации и знаний. Система управления четкая, так условно от рядовых бойцов нити искажений тянулись к их командирам, а от тех поднимались на уровень выше. И уже от огромного Драугра секирой он заведовал патрулями, и Лича, курировавшего поисковиков, постоянно находившихся рядом с сортировщиками, два незримых шнура вели внутрь мавзолея, к которому я приблизился только к концу первых суток. В это здание тоже проник без всяких проблем, ситуацию лишь осложняла невозможность сканирования. Это сразу как в гонку ударить и рассказать всем о себе. Если уж вампирша смогла отследить облучение, то монстр внутри точно бы все понял. По стеночке, из тени в тень, и плевать на работающие артефакты, хуже не будет. Я перемещался по абсолютно пустому дворцу, огибая многочисленные магические образования и едва заметные искажения. Правильный путь мне помогали находить две нити, тянущиеся с площади, поэтому довольно скоро добрался до тронного зала. Створки огромной двери высотой не менее 8 метров и золотистого металла с серебряными прожилками были гостеприимно распахнуты. А на душе как-то тревожно, перед смертью не надышишься, и еще пообещал сам себе найти лучшие из возможных средств наблюдения, которые бы противник никак не смог отследить. Момент истины. Шаг. Еще один. Заглянуть и отпрянуть. Повторить. За пару секунд успел рассмотреть многое. Огромный зал с куполообразным потолком пересекала дорожка из зеленого камня, похожего на земной малахит, если бы он мог светиться. Слева и справа от нее до самого потолка от входа вздымались белые колонны в ряд, которые обрывались возле возвышения из 5 ступеней и постамента с троном. За ним находилась глухая стена со стягом империи, выглядевшим новеньким. Расстояние от меня около 50 метров. С каждой из сторон в 4 шагах от каменных резных столбов сверху опускались или снизу поднимались толстые, в руку взрослого человека, прутья из такого же металла, что и дверь. Между ними не протиснулся бы младенец, в магическом зрении они оставались нейтральны, зато искажения только не потрескивали от запредельного напряжения. Также выглядели и стены внутри огороженных пространств, больше походивших на огромные алхимические лаборатории, совмещенные с заклинательными и артефакторными залами. Десятки верстаков, столов, заставленных непонятными приборами и инструментами, нагромождениями реторт и пробирок, какими-то клетками, камнями, флаконами и банками, на некоторых лежали свитки, раскрытые фолианты. Справа от входа находилась моя цель, до нее было всего лишь каких-то 15-20 метров. Жезл Антония де Тиса висел над каменной восьмигранной призмой с плоской вершиной, испещренной незнакомыми мне рунами. Располагалась она сразу возле стены за столом с непонятной конструкцией, чем-то напоминавшей перегонный куб. Отметил, что всего в залах находилось 13 проекций, и еще 32 постамента пустовали. Опознал и кольцо Синквела, дарующего жизнь, голограмму которого мне демонстрировал гоблин-джиган. Оно располагалось в другой клетке, левой. Внимание приковал доспех, больше походивший на экзоскелет даже из моего будущего. Двуручный изысканный меч и пара резных посохов с красными камнями в навершии особо не заинтересовали. Вокруг своей оси вращался браслет из серебристого материала, исписанные рунами 4 шара подрагивали, корону из черного металла сплошь покрывали синие кристаллы. А еще необычной выглядела пирамида размерами приблизительно в 15 сантиметров, которая, казалось, излучала некую темную материю, несмотря на то, что находилась вроде как в межреальности. Определить даже приблизительную ценность этих предметов я не мог, как и область их применения, кроме жезла, требующегося для воскрешения убитого Кроносом башка. Все оценил в мгновение, но приковывал взгляд сторож богатств или сокровищ, для оценки которого я рискнул заглянуть в третий раз. Впрочем, именно чего-то подобного и ожидал, к этому и готовился. Не зря же расспрашивал Оринуса о весах и чем придется расплачиваться за тотем, желающему его получить и не принадлежащему к народу. И постарался проделать это так, чтобы он не понял о целенаправленности расспросов. Ситуация как и с картами и с лодкой, когда запланировал использовать именно морской и речной путь. Идея родилась ровно в тот момент, когда ее увидел. Затем кшундары, хоть и пришлись кстати, но готовился обойтись и без них, не зря же водные движители установил, ветродуи. Заботился возможностью облегчения веса и преодоления препятствий, но главное управлением посудиной в одиночку. И тогда денег имелось в обрез, но вложился без всякого сожаления. Впрочем, с моими навыками, соотношением к местным законам, авторитетам и прочим факторам, сдерживающим остальных разумных стальными цепями, деньги вообще не проблема. Когда у тебя нет страха перед смертью, близких, за чью жизнь и здоровье ты тоже отвечаешь, имущество, над которым трясешься, и моральных ограничителей, все предельно просто. Обдумываешь и осуществляешь. Затем в Деморунге, как представилась возможность, приобрел повелитель пространства. Покупка выглядела даже в глазах Деренгертоса как баловство, траты денег и взыгравшее детство. А для меня это возможность очень быстро передвигаться по землям хаоса. Так вот, к моему глубочайшему сожалению, я не ошибся, а Оринус не соврал, меня ждал Лич и, вероятнее всего, Архи-Лич. Высокий, не менее 2,5 метров ростом, он неподвижно восседал на троне. Впрочем, трон — довольно смелое название для довольно простого, пусть и резного стула, выглядящего гораздо менее помпезно и пафосно, чем то же кресло одноногого калеки, которое являлось в первую очередь артефактом для улучшения взаимодействия с тотемом. Мертвый колдун был облачен в кольчугу длиной чуть ниже колена, открывающий сапоги из какого-то темно-серого металла. Простали я бы не стал утверждать однозначно, учитывая разнообразие материалов вокруг. Грудь и спину дополнительно прикрывала пластинчатая анатомическая кираса стального цвета с высоким горжетом и сплошь покрытая затейливой гравировкой. На черепе, обтянутом серой кожей, красовалась корона 6 зубцами, где в каждом мерцал черный камень. Отметил и полуторный меч на широком поясе, перехватывающем узкую талию. Рукоять черная, навершие в виде оскаленной морды очередного непонятного и невиданного мною монстра. Герда крестовидная, заостренными концами квилонов, похоже, чтобы разить вражинаки клевцом. Нежить в левой руке латной когтистой перчаткой сжимала 2-метровый резной посох из кости, правая лежала на коленях. Колец на пальцах даже не 20, а значительно больше. Тяжелая толстенная цепь на шее с кулоном в виде черепа, по 3 браслета на тонких запястьях. И все фанило так мощно, что если бы речь шла об электричестве, у меня за 10 метров волосы стояли бы дыбом. А если бы о радиации, то сдох бы на месте. В магическом зрении мертвец не сиял, он полыхал черным пламенем, и самые интенсивные источники находились в груди и в черепной коробке. Вот где настоящее темное солнце. Одноименный некромант, несмотря на звучное прозвище, рядом не стоял, его источники тусклые и бледные, конечно, в сравнении. Единственное, что приходило в голову – пламя от спички на фоне прожектора. Глаза мертвого колдуна большую часть времени тускло горели синим льдистым огнем, совсем как у дракона, но иногда вспыхивали. От него периодически исходили искажения или устремлялись нити, канаты и даже облака неких заклятий. Но постоянно и непрерывно связь держалась только с 3 абонентами – с Драугром-воином, младшим собратом по ремеслу, и с драконом. Рассмотрев первый раз противника, оценив обстановку, внутрь тронного зала я не рискнул проскользнуть. Приблизительно 30 минут оставалось до прекращения работы вуали тьмы. А с одной тенью Аракса находиться здесь от Эйдена, поэтому ретировался не только из Мавзолея, но и из Трехгорного. Ушел никем не замеченный. Были опасения относительно мертвого ящера, что он каким-то образом почует меня из-за убийства собратьев. Но артефакты скрывали и от него. 4 часа до отката вуали тьмы провел в раздумьях, в тщательном исследовании прилегающей местности, а также разработке пути отхода ввиду новых водных. Дракон менял все планы. К шундарам, которых оставил приблизительно в 12 километрах от города на крохотном островке посреди разлившейся реки. Если меня заметят, соваться не стоило. Смысла ноль. Итоги однозначные. Четырехрукие великаны отправятся в царство Мары. В голову ничего не приходило, кроме скрытного проникновения в зал, пока лишь теоретического, похищения ценностей, а затем такого же тихого ухода. Если смогу остаться незамеченным, то хватится пропажи, когда я буду уже в Черноягоде. Это оптимистичный прогноз. Или, зная об ящере, буду скрытно продвигаться к поселению по суше, чтобы тот меня не обнаружил с воздуха. Кшундары же, не дождавшись командира в течение декады, снимутся с места и благополучно достигнут дома, точнее, я их перехвачу. Однако все больше склонялся к мысли, что едва только вытащу из межреальности жезл, как тут же последует атака лича, который давно заметил мое проникновение, но не подал вида, как Диморум Кровавый. Исходя из сцен вокруг, где нежить грабила трехгорные, логика у мертвого колдуна такая же линейная, то до самых главных ценностей он пока не смог добраться. Иначе бы их тоже загрузили. Или он оставлял их напоследок, сейчас они защищены от различных загребущих рук тех же живых союзников, обосновавшихся поблизости. Но последний вариант маловероятен. Скорее, мертвый колдун с пользой ждал того, что принесет ему ключ от сокровищницы. Рациональность этих тварей давно стала притчей во языцах. Поэтому неудивительно, что параллельно он организовал сбор ценностей в древнем городе, где веками не ступала нога разумного. Следовательно, никаких скрытых коммуникаций типа вентиляционных шахт или тайных проходов за ограждение из прутьев не существовало. Их бы без меня нашли. Сканирование отнюдь не уникальное заклинание, а личами становились неслабые маги. Еще на глазомер я никогда не грешил, поэтому центральный зал внутри оказался больше по объему раза в 2-3, нежели чем должен быть. Эту теорию необходимо проверить. Искажение от стен и самой решетки, как и отсутствие проявления истинной магии, говорило, что сломать их дорогого стоило. Защищены по высшему разряду. Вот еще нужно выяснить, как поведет себя кровопийца. И если для него волшебный камень не станет преградой, тогда вырезать проем в стене снаружи. Перебирал самые разные варианты. Потому что, согласно всем вводным, эта задача должна была иметь простое решение. Учитывая наличие весов, Верховный Божок не мог просто так отправить меня в рейд без единого шанса на успех. Или на момент заключения сделки он имелся и немалый? Хорошо. Пусть появились новые действующие лица, однако прутья в любом случае оставались на месте. И как их преодолеть? Следовало понимать, что ни о каких открывшихся способностях перчатки Иммерса в виде настраиваемого хлыста, управляемого силой мысли, его режущим все и вся кинжали, не могло быть и речи. Их просто не имелось на тот момент, а рассчитать подобное вряд ли под силу даже небожителям. Это если принимать за истину, рассказанное Эйденом, то есть даром предвидения Кронос не обладал, раз обращался к разным гадалкам и костям судьбы. Остаются способности. После операции надо мной в логове местного громовержца в первую очередь должна была проявиться главная, тотемная, ведь неспроста Верховный создал аналог Райса. Мог и слепить какую-нибудь другую зверушку или гадину. Способность от питомца — перемещение из тени в тень. О ней я сразу не подумал, отбросил в сторону, когда понял на уровне ощущений предельно четко, что волчья телепортация через прутья не перебросит. Это как знать, можешь ты взять в руку некий предмет или нет. Аналогия, конечно, приблизительная, но примерно так. Однако умение обычного перемещения в пространстве появилось позднее. Его я выкружил у Крома, поймав за язык на Малом Совете. Поэтому проверить, раз сразу не удосужился. Итак, много «если». Если даже меня видел лич, он по каким-то причинам не станет действовать до того момента, пока я не завладею жезлом. Это следовало из того, что пока тот себя не проявил, хотя я был рядом. Вполне возможно, решетки для него не представляли преграды, но нахождение вещи в межреальности — да. В таком случае все начнется, как только вытащу артефакт. Но если он меня не видел, то опять же нужно действовать, как действовал. И требовалась доразведка. Тогда, возможно, возникнут более здравые идеи. Не нужно сбрасывать со счетов еще один вариант. Мертвый колдун пока обо мне даже не догадывался. Но стоит вытащить наследие Детиса, то сразу же лич обнаружит вора по некому аурному следу, излучению или еще черт знает какой засветке от артефакта. Он и дракон — убойная связка. Их действия. Пленитель уничтожить при любом ином раскладе им не получить артефакт. Мешки Рунигиса имелись, я их изначально планировал использовать. Разберемся. Вариант с умножением на ноль мертвого колдуна спорный, рискованный. Да, по всем заверениям ТТХ шипов Ирмы, с которыми не расставался, позволяли ставить точку в жизни и таких тварей. Шиловидных кинжалов два, личу и дракону должно хватить. Остальная нежить не должна была создать мне проблем. То есть варианты победы имелись. И даже Эйден не воздух сотрясал, когда советовал поднять на уровень кинжалы и использовать их вместо чужого оружия. Вот только я их прокачал гораздо выше. И опять вилка. Специально ли проклинаемый всеми бог сообщил мне эти данные, вводя в заблуждение? Или хотел добра для меня? Что если именно заминка с перебором оружия станет роковой? Я использую ятаганы, которые для мертвой твари что припарка, и проморгаю шанс поставить существование лича точку. Реальные цели небожителя — тайна, покрытая мраком. Итак, катал мысли эдак, но к однозначному выводу не приходил, кроме единственного, что обычная разведка в настоящий момент не представляет опасности. И неважно, видела ли меня тварь или же нет. Хорошее дело теоризировать, другое — действовать согласно умозаключениям, понимая, если ошибся, тебе хана. В этот раз я не тратил время на наблюдение, а сразу пронесся по центральной улице к мавзолею по заранее проложенному маршруту, огибая многочисленные древние ловушки и просто непонятные пятна. Нежить меня вновь не заметила, когда я оказался внутри здания. Ничего не изменилось, все так же пустынно, тихо и величественно. Вот высоченная нужная дверь, так и оставшаяся открытой. Лич вряд ли пошевелился за время моего отсутствия, все так же продолжал восседать на троне. Не заходя внутрь, я посмотрел на прутья, имелась тень возле стены сразу за ними. Потянулся к умению и понял, райсовское должно сработать. Оценил размеры помещения, затем вернулся и прикинул пространство прилегающих комнат. Из чего становилось очевидно, действительно, внутри объем зала был намного больше, чем должен быть в реальности. В одну из них проник, вновь про себя отрепетировал возможные шаги при отступлении, извлек кровопийцу. Кинжал вошел где-то на 3 сантиметра вглубь, вроде бы природного камня стены, а затем уперся и не поддался ни на миллиметр, какие бы усилия я ни прикладывал. Клинок из туманного адамантита оказался бессильным перед преградой, вспомнилась статуя призрачного жнеца. Больше для очистки совести, чем веря в иной итог, повторил манипуляции в других примыкающих к центральному залу комнатах. Замаскировал свою деятельность, вернув стенам практически первозданный вид. Результат один и вывод однозначный. Проникнуть в хранилище ценностей, повредив стены, не получится. Если я ошибался насчет вентиляционных шахт и скрытых проходов, то найти их не получилось бы. Сканирование я не мог использовать, а учитывая размеры дворца, не имея даже приблизительных схем, здесь можно было ползать не один месяц. Тем более один из путей внутрь я уже почти нашел. Настало время для следующего эксперимента. Из тени, отбрасываемой дверью в тронный зал, переместился не в густую, за прутьями, а в бледную, за колонной метрах 15 от входа, то есть от меня, готовый в любой момент применить волчью, чтобы оказаться за пределами помещения. Все прошло штатно. Лич и бровью не повел, точнее, не пошевелился. Искажения от него оставались прежними, магические поля и силовые линии тоже. Не заметил или делал вид, что та кошка, наблюдающая за любопытным мышонком. Пусть ничего не происходило, но с меня пот катил градом. Страшно до льда по позвоночнику и так же азартно. Как незнакомый плазменный фугас обезвреживаешь. Вроде все должно пройти гладко, учитывая знания, навыки и технические средства, но существовала вероятность, что неизвестный минер приготовил какой-нибудь сюрприз. Дождался отката райсовского умения, теперь у меня две телепортации. Только тогда начал продвигаться вперед. Мгновенная перебежка в следующую тень от колонны. Остановка. Оценка. Двигаемся дальше. В результате смог углубиться в зал метров на 40. До лича оставалось не больше 15 шагов. Достаточно. Мало ли, вдруг он тоже мог тотемных чуять. Обезопасился на тот случай, если проникновение осталось для него тайной. На все у меня ушло около часа. Подумал и пока решил не рисковать, а вернуться в полевой лагерь, разбитый на расстоянии около 6 километров от Трехгорного. Обосновался я в живописном древнем замке, который не пощадило время, и вездесущая зелень начала разрушать стены, которые выдерживали раньше магические шторма и штурмы. Там имелась подземная тюрьма с ржавыми решетками, которые вряд ли могли сейчас кого-то удержать, но для тренировок годились. В ней решил проводить эксперименты с райсовским умением, прежде чем совать голову в пасть дракона. Но уже сейчас можно было говорить об успехе разведки. Планы складывались более реалистичные, чем до этого. И вновь выжженный в памяти тронный зал. Адреналина хапал литрами, до часа истины оставались секунды. В который раз, задавив мандраж, больше не раздумывая и не размышляя, переместился за прутья в густую тень в углу, где замер неподвижно. До последнего ожидал зловещего хохота лича, поймавшего любопытного в клетку. Точнее, он сам в нее залез. Но никаких изменений в окружающей среде. Враг оставался неподвижным, интенсивность свечения и искажений не претерпела изменений. Дождался 2,5 минуты до отката способности. Затем пришел черед следующих экспериментов. Не стал подбираться вплотную к парящему над постаментом жезлу, а выпустил щупальца из перчатки. Оно, подчиняясь мысли, спокойно обволокло проекцию, оставалось всего лишь мысленным усилием выдернуть ее, после сбежать так же тихо, как и пришел. Нормально, все, что нужно, я узнал. Оказавшись снаружи в тени высоченной двери, пусть не вздохнул с облегчением, но радостно улыбнулся самому себе под шлемом. Получилось! В течение последующего часа тренировался, доводя до автоматизма перемещение в клетку из нее за пределы зала, не позабыл и о колонне, от которой можно было легко при помощи волчьей телепортации оказаться рядом с личем. Тот не замечал или делал вид. Следующие сутки сосредоточил все внимание на форте. То, что нежити разумные сотрудничают, а не просто не замечают друг друга, показало утро, когда полный сундук с обычным золотом на самой беглой повозке под охраной 3 драугров, 2 воинов и колдуна был доставлен в крепость. Появление мертвецов переполоха не вызвало. Более того, Глэрт недовольно осмотрел презренный металл, затем закрыл все на огромный замок, оплел каким-то заклинанием, кивнул мертвецу, и те молча развернулись и заспешили обратно в город. После из донжона вывалилась пара гномов и колдун-ариста, который явно смог снизить вес груза, так как коротышки довольно легко подняли сундук за ручки спереди и сзади, а затем занесли внутрь. В целом, на сегодняшний день проведенной работой был удовлетворен. Силы противника оценил, сопоставил свои возможности, понял, как действовать. Подготовил пути отхода, даже подводный. Оставалось выяснить детали. Именно для этого мне нужен был пленник. После допроса, возможно, придется внести коррективы в общий план, затем сделать все красиво. Простых воинов похищать не с руки, кроме того, что они просто не переживут и пары секунд за границами пятна. Наверняка и знали мало, поэтому требовалось взять кого-то из колдунов-ариста. С Глэрдом Лоуэллом могли возникнуть проблемы. Убить его я мог, а вот насчет пленения сомневался. Подозревал, что того же Турина захватить не получилось бы. Командир же пьяного гарнизона выглядел серьезным противником, матером. Он был для меня опаснее всей разношерстной банды вместе с мертвецами, за исключением дракона и лича. Многое могло оказаться в закромах главаря. Требовалась же не беспощадная и бессмысленная резня, а информация. При этом я помнил, что взаимовыгодные отношения с нежитью в категории «враги рода людского» разумных не переводило. Как и наличие острых ушей и паскудный характер. Достаточно вспомнить, что я общался с Деморунгом Кровавым, а учитывая передачу его послания человечеству, то это можно отнести к сотрудничеству. Мой выбор пал на молодого представителя древней крови, часто выполнявшего при Лоу или обязанности ординарца и денщика, Лэр Кринлонг, которого главный называл просто Рин. Тот был довольно дерзок и резок с окружающими, всячески выражал свое недовольство и демонстрировал остроту языка. Однако даже гномы к нему относились как к некому фантому, не обращая внимания на эскапады, лишь изредка разрождаясь грязной безадресной руганью. Да, характер у визави дрянной, что могло затруднить работу. Но с остальными Глэрд едва ли перекинулся за все время моих наблюдений и десятком слов. И личный слуга все же должен был знать на порядок больше о планах начальства, чем остальные. Сегодня один раз мне не повезло. За 2 часа не представилось ни одной возможности выкрасть деятеля. Поэтому на последних минутах вуали тьмы удалился несолоно хлебавший. 5 часов провел в привычном режиме за тренировками, перехода из тени в тень, последующей телепортации. Не забывал и о других важных элементах, а также выдергивал с помощью щупальца по несколько призраков за один заход. Благо, их вокруг хватало. Во вторую мою попытку большинство пирующих уже добралось до кондиции, часть спала на столах и под ними. Приблизительно через 30 минут наконец-то представилась отличная возможность. «Пошли вы все!» — орал Рин, размахивая бутылкой с вином. «Достали, свиньи, мроки! А ну с дороги, бородатый вонючий карапуз! Несет от тебя, как от козла! Хоть бы помылся!» К слову сказать, гном сидел на своем месте, и теориста, покачнувшись, обходя стол обычных воинов, едва не уронил оппонента. «Сам такой!» Разумный не стал терпеть оскорбления и присовокупил отборным матом несколько фраз, характеризующих визави. «У тебя на губах молоко еще не обсохло, а ты так ругаешься! Не стыдно?» С какой-то обидой и разочарованием во всем человечестве протянул маг. «Нет, не стыдно, и это не молоко!» Хохотнув, гном степенно вытер эль с обвислых усов. «И ты этим гордишься?» Вот опять никто не бросился на обидчика, несмотря на алкоголь в крови и грязную подколку. Зато соседу, громко рассмеявшемуся после 2-секундной задержки, обиженный бородач заехал локтем в лицо резко и мощно. Отчего тот завалился на спину, затем вскочил, бросился с кулаками на бузатера. Завязалась потасовка, не драка, а скорее невнятная возня, после рыка Глэрда мгновенно утихшая. Рин же понаблюдал за действом с пьяной блуждающей улыбкой на лице, затем махнул рукой, а выражение вновь сделалось злым. «Только и можете пить, жрать и гадить! Достало смотреть на ваши противные рожи! Пойду подышу, развеюсь!» И зашагал к выходу из донжона. Молодец. А я хотел, если и в этот раз не получится его прихватить, то выдергивать ночью из кровати. Что легко бы получилось. Вообще здесь не составило бы никакого труда осуществить любую диверсию с такой-то дисциплиной. На крыльце жертва осмотрелась, смачно плюнула в сторону, глотнула из бутылки и сделала несколько неуверенных шагов к углу здания, свернув за который, ругаясь на дождь с грязью, принялась развязывать тесемки на штанах. Дождался, пока Лерк справит нужду, попутно протестировав и ничуть не удивившись, что ни объятия Ороса, ни кокон Рангира на него не подействовали. Вот тоже требовалась адекватная замена, чтобы артефакты работали как часы, желательно гобловские. Перчатка Имерса стандартно преодолела все препоны в виде незримой защиты, и оглушенный маг свалился бы без движения, если бы я его аккуратно не подхватил. Через 2 минуты, закованный в кандалы и кокон, лишенный всех амулетов и артефактов, молодой Ариста оказался в 200 метрах за границами пятна. Здесь, примечено мной ранее овраги с козырьком, я снял верхнюю одежду с Ирина, оставив лишь исподнее, накинул сверху кречетовский плащ и вернулся к форту. Через 15 минут на каменном полузатопленном пирсе лежала в беспорядке одежда волшебника, пояс с оружием и стояли сапоги. Валялась недопитая бутылка. Осмотрев дело рук своих, я остался доволен. Моросящий дождь и твердое покрытие объяснят отсутствие следов, а антураж расскажет всем желающим, что Ариста добровольно бросился в глубокие озерные воды. Может, искупаться решил, а может и свести счеты с паскудной жизнью. В омутах даже на земле какие только твари не водились, здесь же точно есть какой-нибудь зубастый черт. Поисковые работы пропавшего без вести даже самым ретивым следопытом отрезал творящийся за границами чистого пятна бардак из-за сумеречной ночи, когда даже меня пробирала то жуть, то накатывала безмерная тоска. И постоянно вокруг кружили непонятные тени. Какие-то образования выныривали будто из глубин призрачной сущности, часто в виде бледных вытянутых и обезображенных лиц проявлялись различные твари, при взгляде на которые хотелось болевать. Настолько они были чужды всему живому человеческому. Закинув на плечи заснувшего праведным сном Рина, я взял курс на развалины замка. Делая пометку, что не учел фактор возможного опьянения языков, в результате у меня не имелось средств приведения их в чувство. И теперь придется ждать, когда маг вернется в адекватное состояние. Впрочем, по моим расчетам и выкладкам, минимум декада в запасе имелось, и 5-6 часов особой роли не играли.